Глава 21. Следующие несколько дней оказываются очень продуктивными. Огонек рассортировывает ведьмины запасы, и мы обнаруживаем, что их достаточно, чтобы открыть лавку. Даже варить что-то новое не придется. Сначала я штудирую книги, даже нахожу несколько довольно любопытных средств, которые надо бы испробовать, но как только узнаю о перспективе своего никак не трогающегося с места бизнеса, все бросаю и бегу в подземелье. Кот особо не осторожничал. Подтянул к полкам мешки с травами и скинул на них пузырьки, пробирки, баночки с мазями, сборами и настоями. Каким чудом ни одна из них не разбилась, неясно. Собрав все это добро в несколько ящиков, поднимаю их в подготовленную для магазинчика комнату. И почти весь день посвящаю раскладыванию товаров, перестановке их с одного места на другое, сортировке по цветам, размерам емкости, ценам. С последним пунктом у меня возникает проблема. «А какая здесь валюта?» Поворачиваюсь к фамильяру. Тот оценивающе разглядывает заставленные полки, и слово «валюта» впервые слышит. «Что?» «Ну, деньги. Как они тут называются? Какие цены мне на товары ставить?» «Золотые, серебряные, медные драконы. А насчет цен сама устанавливай». Я недоверчиво приподнимаю брови. «Серьезно? Прямо драконы?» Огонек не видит в этом ничего странного. Я чешу затылок. Слишком много драконов в моей жизни. Крылатые, двуногие, а теперь еще и это. «Это монеты или купюры?» Фамильяр снова не понимает. «Ну, купюры — это такие бумажные деньги», — поясняю я. «Золотые — это бумажки, они самые ценные, а серебряные и медные — монеты». Как-то нелогично получается. Золото в монетах и слитках лишь в драконьих сокровищницах осталось. У людей из этого металла только украшения. Слишком уж он ценен. Все равно не понимаю. Зачем называть золотым драконом купюру? Разве что это с древних времен повелось. Надо бы почитать о местной истории, может, когда-то крылатые ящеры не только в звериной ипостаси были. Вдруг они, как оборотни, перевоплощаться в людей могли. И располагалась здесь огромная драконья империя, где в ходу были деньги из настоящего золота. Что-то я расфантазировалась. Отбрасываю эти глупости прочь и решаю пробежаться по магазинам в городе, если таковые там вообще имеются. Посмотреть цены, понаблюдать за продавцами и покупателями. А заодно листовки свои разложить по всем видным местам. Кстати, о листовках. Осмотрев финальным взглядом свою аптечную лавку, иду в спальню. Забираюсь на кровать с тетрадью и карандашами, принимаясь творить. Рисунки у меня не так, чтобы очень хорошо получаются, но красивые буковки в надписях выводить умею. Набрасываю несколько эскизов, где визуализация выступают милые флакончики с зельями, пучки лекарственной травы, свисающие с потолка, и котел, источающий розоватый пар. Надпись гласит: «Аптечная лавка Кассандры. Зелья, настои, лекарственные сборы. Проблемы со здоровьем? Решение найдется. Адрес: Ведьмины холмы, дом на опушке леса». Несколько раз придирчиво перечитав, исправляю парочку ошибок. Задумываюсь и добавляю ниже мелким шрифтом: «Сохраните эту листовку. Когда понадобится, она перенесет вас по нужному адресу. Лучше перестраховаться и нацепить мелкие портальные чары. Адреса ведь точного домика моего нет, ни улицы, ни номера, ни каких-либо опознавательных знаков. А мастерить огромную вывеску не шибко хочется». Выбрав один наиболее удачный эскиз, я прорисовываю его красками и закрепляю цвета от воздействия воды, пыли и ветра. Вырезаю заклинанием идеально ровный прямоугольник готовой рекламки. Остается прикрепить портальные чары и размножить. Делаю это, особо не задумываясь. Сила окончательно сжилась со мной, будто я ведьма с самого рождения. По окончании работы рядом со мной на кровати лежит толстая стопка ярких новеньких листовок. Дело за самым сложным — первым походом в город. Я готовлюсь максимально тщательно. Навожу марафет по полной программе. В люди ведь выхожу. Волосы расчесываю, собираю в аккуратный пучок. На лицо наношу парочку средств из косметических баночек. Подбираю красивое, но простое платье и кручусь перед зеркалом, разглядывая каждую деталь. «Прямо как на свидание собираешься», — подмечает кот. Он сидит в дверях, апатично меня рассматривая. «На свидание я бы не взяла с собой тебя». «А ты берешь?» Чуть больше интереса во взгляде. «Конечно, фамильяр ты или кто? Будешь со мной везде ходить. Вдруг мне помощь понадобится». Огонек проходит в комнату и запрыгивает на кровать. Но Кассандра не разрешала мне бывать с ней в городе. «И где она сейчас?» Смотрю в зеркало, поправляю прическу. «Бдительность превыше всего. Только невидимость прими, вдруг там в магазины животными не пускают». «Не знаю, как с животными, а вот без денег тебе там точно рады не будут», — парирует фамильяр. Вздыхаю. «Ну, чего нет, того нет. Золотых и прочих драконов мы с тобой еще не заработали». Кот склоняет голову на бок, будто бы задумываясь, а затем спрыгивает на пол. Неторопливо подходит к шкафу и трогает лапкой нижний ящичек. Заинтересовываюсь, вопросительно поднимая бровь. «Проверь здесь», — советует он. «У прежней хозяйки тут был тайник». И ты мне только сейчас об этом говоришь? Сначала обижаюсь, но потом понимаю, что Огоньку не было никакого смысла настолько доверять мне, чтобы делиться всеми секретами с первых дней знакомства. Опускаюсь перед нужным ящиком, выдвигаю его и смотрю внутрь. Кот пристраивается рядом и тоже заглядывает. Белье, ничего особо ценного. А может, тут двойное дно? Достаю все содержимое и принимаюсь ощупывать деревянную поверхность. В дальнем правом углу слегка шевелится. Надавливаю сильнее и слышу тихий щелчок. Дощечка приходит в движение, отъезжая вглубь шкафа. Вот это да! Но зачем такие сложности, если сюда все равно никто чужой не являлся? Мне вот такая штука пригодится, я ж дело свое открываю. В лавку куча незнакомцев будет приходить. «Ты на это особо не надейся», — вставляет кот. «Не такая уж куча в первые-то месяцы». Кошусь на него сердито. «Не мешай мне мечтать». Снова сую нос в ящичек, Огонек следом. В потайном отделе находится длинная плоская шкатулка, небольшой кожаный мешочек с завязками, какая-то палка. «Кш!» — вдруг шипит фамильяр, отскакивая в сторону. Отшатываюсь, не удерживаю равновесия и падаю на попу. «Ты чего?» — поднимаюсь, отряхивая голубой подол. «Волшебная палочка! Фыр-фыр!» Он мотает головой, изгибая дугу пушистую спину. Кот вообще стал весь максимально пушистый, словно надутый меховой шарик. «Настоящая!» — восхищенно выдыхаю я и возвращаюсь к тайнику. «Конечно, вон как колдовством фонит. Погоди!» Хмурюсь, бросая на него взгляд. «А что в ней плохого? В сказках моего мира этот магический инструмент обязательно атрибут фей, волшебницы, магов». «Вот именно! Ими пользуются маги. Без них они не умеют магию использовать. А вот ведьмам такие артефакты ни к чему. Все страньше и страньше. Но зачем тогда Касси ее хранила? Ты ни разу не видел, как она ею пользовалась? Нет». Огонек пребывает в максимальном раздрае. «Эта палка пьет силу у того, кто ею обладает, и отдает тому, у кого ее нет». «Ничего не понимаю. Тебе нельзя к ней прикасаться». Он вдруг подбегает ко мне, хватает зубами за подол и тянет прочь. Сдвинуть, конечно же, не может. «Хорошо, хорошо, не буду я ее брать. Только перестань жевать мое платье, мне в нем еще в город идти». Огонек замирает в одной позе, затем выплевывает обслюнявленную ткань. «Фу!» — стряхиваю юбку, чтобы быстрее высохла. «Шкатулку-то с мешочком взять можно?» Фамильяр, крадучись, приближается к ящичку, нюхает воздух, шевелит усами. Затем деловито кивает. Я осторожно вынимаю одно за другим, стараясь не задеть волшебную палочку. Она так и манит. Гладкая, серебристо-серая, с начертанными по всей длине рунами. В детстве, после просмотра фильмов и прочитывания книг про волшебство, представляла, что я чародейка. Навязывала простыню и считала, что это мантия, ломала ветку с ближайшего куста и думала, это волшебная палочка. А теперь, обнаружив настоящую, не могу взять ее в руки. Закон подлости.